Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Иван Шаман. Паутина миров. Славия. Книга вторая. Месть. Глава первая. «Тихо ты!» Я зажал рот пленника ладонью так, чтобы стражи не услышали его радостного крика. Наверху праздновали возвращение дочери князя. Весь общий дом эльфов превратился в смешанный зал чревоугодия и разврата. Количество стражников было уменьшено втрое, даже в этой особенно опасной секции, где содержали матросов и машинистов. «Иди за мной и постарайся не издавать ни звука!» — шепнул я на ухо дварфу. Капелька масла на сочленение кандалов, на рабский ошейник. Замок на цепи был сделан на совесть, но у меня уже была связка с ключами, которую я проложил ватой, чтобы не греметь лишний раз. Главный тюремщик, тот, кто должен был ее оберегать, мирно спал на своем посту. Дождавшись, пока масло смажет механизм замка, я легким движением открыл его и снял дуги. В конце проржавевший металл застрял, и, прикладывая усилия, мне пришлось немного надавить. Железяка предательски скрипнула, когда стражник как раз был у соседней клетки. Сцепив зубы, я спрятался за мастерового, делая свое тело полупрозрачным. «Эй, чего шумишь?» — недовольно спросил охранник. «С заключенными не разговаривают!» Тут же одернул его второй. «Что у тебя?» «Да вот железка скрипнула! Думал проверить!» «Прислали замену на мою голову!» Мрачно ответил старший. «Но скажи спасибо, что вместо поганой работы вообще на их месте не оказался! Нечего было по карманам шарить!» «Так и так в тюрьме!» Пожал плечами молодой. «Хотя черт их разберет, сколько лет эльфам!» Старший надсмотрщик, подняв над головой лампу, подошел к решетке и несколько секунд внимательно всматривался в помещение. «Ты что, на цепь нассал? Какого черта она у тебя желтым блестит? Фу, блин, да ямы дойти метр не мог!» Свет отдернулся. «Ну почему именно сегодня моя смена, а? Еще и этих придурков дланевских охранять поставили. Хорошо, хоть главного их порешили 3 дня назад. А остальных казнят на рассвете, как конец увеселения». Стражник довольно хмыкнул. «Пойдем отсюда. Я в кладовке вино видел. Отпразднуем возвращение княгини. А эти все равно никуда не денутся». «Надеюсь, они выпьют из того же кувшина, что и их начальник. Тогда им гарантировано 12 часов крепкого сна. А мне и 20 минут хватит, если все пойдет по плану. А я крайне на это рассчитывал, ведь сегодня единственный день, когда подобное можно провернуть, да и сроки поджимают». Убедившись, что охрана ушла, я снял оковы с дварфа. Затем открыл замок на самой камере и, посмотрев по сторонам, подобрался ко второй. Здесь дело с запорами было куда лучше, просто засов. И правильно, чего волноваться и закрывать внешнюю решетку, если пленник сидит в кандалах и даже сдвинуться не может? Повторив процедуру молчаливого знакомства, я дождался, когда узник кивнет, что все понимает, и только после этого начал перебирать ключи в поисках нужного. Вот только, как назло, от этих кандалов у меня подходящего не было. Заковывание в колодки — дело совершенно особое, и на общей связке просто не оказалось искомого. Проникнуть сейчас в караульную в надежде, что стражники уже напились, опасно. Хоть разрешение на их убийство у меня номинально было. Но все же лучше обойтись без смертей. А значит, нужно идти другим путем. Вытащив из повешенных на грудь ножен стервятник, я обильно смазал сочленение и надавил, что есть силы, на скрепляющий камни штырь. Драконья кость такие издевательства легко выдержала. А вот в дрянном железе осталась глубокая выемка. «Тащи с той стороны!» — шепотом приказал я дварфу. Тот, кивнув, ухватил своими толстыми мозолистыми пальцами за выглянувший краешек, и совместными усилиями нам удалось вытянуть его наружу. Не последнюю роль в этом сыграла смазка, снижающая шум и облегчающая открытие замков. Хотя если так дальше будет продолжаться, то масленки может и не хватить. «Я тебя знаю», — тихо проговорил пленник, когда мы сняли оковы. «Ты сам заключенный, да еще и наш господин тебе поперек горла был. Зачем ты это делаешь?» «Тихо ты, не до разговоров», — шепнул я, подходя к решетке. «Сколько вас здесь вообще?» «Была почти сотня. Остался хорошо, если десяток. Вчера большую часть стрелков перевели в другое место. Одного меня не тронули. А может, парни меня просто не сдали?» Несмотря на все мои предупреждения, не затыкался полуэльф. Я еще раз поднес палец к губам, а когда и это не подействовало, заткнул рот ладонью. «Над нами собрался весь свет их княжества. Обнаружат нас, считай, пропали!» Строго сказал я, когда пленник перестал вырываться. «Давайте освободим остальных, обсудите снаружи можно». «Так тут одни матросы до кочегара остались!» Чуть не крикнул полуэльф. «Всех рыцарей увели, всех моих товарищей!» «Еще одно слово, и я тебя здесь подыхать оставлю!» Мрачно сказал я, двигаясь к следующей камере. «Черт! Этот попугай, не затыкающийся, и себя, и нас выдаст!» Следующим снова оказался понятливый мастеровой. Они с первым освобожденным обнялись как братья. Хотя, может, так оно и было. Братство кузнечной наковальни. Я успел освободить шестерых, когда доносящиеся от каморки пьяные песни внезапно стихли. Вот только надежда моя на тихий сон надсмотрщиков не оправдалась. Один из стражников, подволакивая ногу, шел в нашу сторону. «Какого черта ему тут понадобилось?» Подав сигнал освобожденным, чтобы они спрятались, я встал за углом, ожидая появления противника. «Эй!» — донесся до меня быстро трезвеющий голос охранника. «А где этот? Гордый грязнокровка! Что происходит?» Его тирада прервалась стуком стрелы, вошедшей в череп по самое оперение. Слепозрение помогло мне не промахнуться, но вот о произошедшем дальше я как-то не подумал. Глиняная лампа выскользнула из ослабевших пальцев стражника и с треском разбилась о пол, устланный сухой соломой. Масло мгновенно вспыхнуло, растекаясь по все большей площади. «Дьявол!» Не сдержавшись, выругался я. «Быстрее! Нужно залить огонь, пока его не увидели!» «Пожар!» Закричал осоловевший стражник совсем в другом конце коридора. «Да вашу же мать! Отпирайте решетки, быстро!» Мне пришлось передать ключи полуэльфу, а самому снова взяться за арбалет. Каленый наконечник болта пробил доспех насквозь, обрывая жизнь неудачливого карманника. Вот только он свое дело уже сделал. Снаружи послышался топот, и в дверь заглянул военный, резво одернув голову, стоило запеть тетиве. Всего два варианта — бежать сейчас и бросить оставшихся, или отбиваться и встретиться лицом к лицу с гвардией Молоха. Так себе выбор, прямо скажем. Но сейчас я мог только прикрыть вход и не пустить внутрь стражу. «Сюда!» — раздался женский крик из глубины коридора. «Спасите меня!» «Какого черта вы там возитесь, как блохи беременные?» — спросил я, не оборачиваясь. «Сколько?» «Трое!» — раздраженно ответил полуэльф. «Никак ключ к замку подобрать не можем! Придется сражаться!» «Чем? Соломой и цепями? Несмешимые тапочки! Они просто дождутся, пока потолок прогорит и нам на голову! А ведь это вариант! Берите солому и поджигайте потолок! Нужно, чтобы у них не было и шанса нас разглядеть! Вымочите ее так, чтобы она не сразу загорелась и дыма побольше было, а вы начинайте копать!» Хоть сама тюрьма была вырыта и укреплена камнями, сверху она была закрыта досками и дерном. Больше того, у самого верха оставался пусть небольшой, но слой земли. Мастеровые и матросы бросились выполнять указания с утроенной прытью. Стоило одному из них заметить, что кто-то долбит сверху ломами, но все равно проход появлялся слишком медленно. Замотав рты тряпками, оставшиеся рассовывали тлеющую вонючую солому под потолком, и дым через щели просачивался наверх. Снаружи уже слышались крики о том, что преступники сгорели заживо, хотя реально огонь был лишь на небольшой полоске между мной и входом, где засели стражники. Но соваться туда даже сейчас, несмотря на потерю противниками внимания, было чистым самоубийством. «Готово!» — сказал первый из освобожденных дварфов, тронув меня за плечо. «Можно выбираться, только там такой дым стоит так, что ничегошеньки не видно!» «Все нормально, просто держитесь следом!» — кивнул я, пробегая по коридору. Лаз был реально узкий, пришлось все снаряжение взять в руки, чтобы не застрять. Да и вообще я был не самым тощим малым. Обдирая голые локти, я пополз вперед. Мелкие острые камни снимали кожу не хуже терки, но подкожная броня, дарованная морфизмом кракена, надежно защищала мышцы и кости. Скрипя зубами от боли, я выполз наружу и с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Дварфы, выбравшиеся раньше и спрятавшиеся за небольшим камнем, показали мне за спину. Ох, лучше бы я не оборачивался. Лаз закончился чуть ли не в самой толпе стражников. Чуть-чуть позади, буквально в метре. Отступи, солдаты, мало на два шага и провалились бы в выкопанную яму. Все их взоры были обращены на быстро разгорающиеся бревна, которые они даже поливали водой. А с той стороны, рядом с князем, стояла молчаливая лягушка, в панике смотрящая то на отца, то на огонь впереди. «Прости, малышка. Пусть это и не входило в план. Может, так даже лучше». Она была именно малышкой, еще не ставшей взрослой. Ведь что 20 лет для настоящих чистокровных эльфов? Это не возраст, а тем более для джиннов, которые являлись от рождения сильнейшими магами своей школы, в данном случае жизни, во всех ее проявлениях. Показав пальцем следующему, что лучше не шуметь, я помог выбраться ему и болтливому полуэльфу, который сейчас предпочел втянуть язык в задницу и не отсвечивать. Почти всей толпой, прячась в тенях, мы пробрались на пристань. Лишь пара солдат охраняла корабль Райни, но они не стали проблемой для моего арбалета. Знающие свое дело матросы и мастера тут же взялись за работу, растапливая печь парохода. И только воинственный стрелок все порывался отправиться на выручку, переведенным вчера в другую тюрьму товарищам. Такого допускать было нельзя, так что, не особо сожалея, я огрел его рукоятью лунного стервятника и, связав, бросил под палубу. «Разрешите отплывать?» — спросил у меня повеселевший дварф. «Пар уже нагрелся?» «Да, больше нам здесь делать нечего. Поехали!» Протяжный гудок парохода разлился далеко по речной глади, спугнув стаи спящих птиц. Эльфийские стражники дернулись в нашу сторону. С десяток стрел ударили о бронированный борт. Но кораблик уже тронулся, быстро набирая ход. И только снаряжаемые в погоню лодки представляли сейчас опасность.